Глава 11. Неужели одну из собачек поймали? Алексеев с нескрываемым злорадством ухмыльнулся, но тут же мотнул головой, отвечая самому себе на заданный вопрос. Наместник хорошо знал корабельный состав японского флота, а потому, приглядевшись ко второму японскому кораблю, полыхавшему ярким костром, подытожил уже громким голосом, обращаясь к стоявшим в боевой рубке баяна офицерам. «Похоже, господа, это Акицуца, либо Сима, либо, похоже на него, Акаси». Евгений Иванович знал, о чем говорил. Японский двухтрубный крейсер вряд ли был из отряда быстроходных больших крейсеров, прозванных русскими моряками «собачками», за то, что постоянно несли дозорную службу у Артура, как будто псы что-то вынюхивали. И вооружены они были весьма прилично, почти не уступали баяну. Те же две 8-дюймовые пушки в носу и на корме, да полдесятка скорострельных 120-миллиметровых орудий по каждому борту. Так что, будь перед ними Такасаго или Касаги, шел бы бой почти на равных, а не это сладостное для души практически библейское избиение младенцев. Корпус баяна содрогнулся в очередной раз. Крейсер дал полный залп. Два 8-дюймовых и 4 6-дюймовых снаряда отправились в недолгий полет. Японский корабль горел, представляя собой великолепную цель, промахнуться в которую с 10 кабельтовых всего-то одной морской мили было невозможно. Фактически стрельба шла в упор, а вот ответных попаданий немного. От каждого русский броненосный крейсер только слегка вздрагивал. Калибр явно не 8 дюймов, а 120-миллиметровая пушка. Вряд ли больше. Хотя пару раз ощутимо тряхнуло. Чувствительными оказались прилеты 6-дюймовых подарков. «Тацута тонет! Аскольд ее в море затоптал!» «Или Чихая!» — сварливо отозвался капитан баяна Вирин. Он во всем любил точность и порядок. У японцев два двухтрубных авиза, похожих друг на друга. «Один хрен кого потопим, главное, что два вражеских крейсера, и неважно, как они называются». Понятное дело, что наместника, да еще полного адмирала, никто не решился поправить. Да и зачем? Формально Евгений Иванович полностью прав. А виза, то есть посыльное судно, относилось к типу небронированных крейсеров, водоизмещением 1500 тонн, как тот же старый «Забияка», но новой постройки, со скоростью 20 узлов. И вооружены они были двумя 120-миллиметровыми пушками до полудюжины 47-миллиметровых мелкокалиберных скорострелок, абсолютно бесполезных против бронированного корабля и опасных лишь для маленьких миноносцев. Построенный в Германии «Аскольд» был вчетверо больше своего противника по водоизмещению, плюс 4 узла превосходства в скорости, броня и, главное, огромное превосходство в бортовом залпе из 7 152-миллиметровых и 6 75-миллиметровых пушек. Так что не мудрено, что боя фактически не было. Противостоять русскому крейсеру его противник просто не мог и был за четверть часа превращен в полыхающий костер, который погас. Стоило авиза повалиться на борт и уйти под воду. Сума и Акаси еще держался на воде, хотя полыхал от носа до кормы. Из его двух 152 и трех 120-миллиметровых пушек, которыми он стрелял в начале схватки на один борт, были заметны вспышки только одного орудия, и то раза два за 3 последних минуты. Надо отдать должное японским морякам. Они отчаянно сражались, стараясь прикрыть конвоируемые транспорты, но вся их отвага оказалась бесполезной. К трем толстым купцам уже направился крейсер «Новик» с двумя соколами второго отряда. Имея вдвое больший ход, они легко нагнали удирающие транспорты, и темноту ночи на горизонте вскоре разогнала вспышка пламени от мощного взрыва. «Ваше высокопревосходительство! Радиограмма с «Новика»! Потопили три транспорта и малый миноносец. С Норда приближаются вражеские корабли. Открыли огонь из 8-дюймовых пушек». Алексеева пробрала невольная дрожь. Все правильно. Гибнущие японцы успели передать радиограмму, и на помощь адмирал Тога сразу отрядил серьезные силы. Это не какие-нибудь собачки, скорее броненосные крейсера. Бортовый залп, который весит вдвое больше против баяновского. Связываться с таким противником себе дороже, и в бегстве нет ничего зазорного. Свое дело русские крейсера сотворили, достигнута первая победа в этой войне над японцами, а она дорогого стоит. «Роберт Николаевич, курс на Артур, ход 20 узлов. Поздравляю вас, господа, с первой победой. Мы утопили два крейсера и миноносица, с ними три транспорта, набитых боеприпасами и войсками. Теперь надо отходить и надеяться, что наши миноносцы также успешно атаковали неприятеля у Бидзова. Передать приказ на корабли. Идем обратно, возвращаемся с победой. С Соколом выловить японцев для допроса, а остальных пусть спасают корабли Тога, они на подходе. Алексеев устало откинулся на мягкую спинку кресла. Кожаная обивка протяжно заскрипела. Командирский салон, любезно уступленный Вирином наместнику, роскошеством не отличался. Все же боевой корабль, а не яхта, но был вполне удобный. Евгений Иванович отхлебнул из чашки адмиральского чая, наполовину состоящего из душистого мартеля, пахнущего яблоки. Коньяк привел его в благодушное настроение, и можно было подумать на досуге. Переборки перестали вибрировать. Вирен скинул ход до 15 узлов. Противник отстал. Не преследовал. Видимо, вылавливали из холодных волн моря сотни утопающих. Солдат десанта и экипажи кораблей. Потому спешить было некуда. Порт Артур на подходе, и скоро крейсера войдут в зону обстрела батареи электрического утеса. Под ее 5-10-дюймовых пушек даже японские броненосцы старались не подставляться. Я рискнул, поставил на карту и сорвал весь банк. Наместник сощурил глаза, ему сейчас было благостно. Отчаянный ход он сделал, что и говорить, хотя Витгефт его всячески отговаривал. Не командующий он по характеру, не на своем посту, но другого поставить нельзя, так как Вильгельм Карлович все же был начальником его морского штаба. И каких-нибудь взбрыков от него Алексеев не ожидал. Результат подготовленного буквально на коленке первого ночного выхода крейсеров, совершенного после несчастной трагедии Петропавловска, оказался настолько успешным, что сейчас Алексеев пребывал в эйфории. Теперь нужно правильно доложить о результатах, чтобы в Петербурге их оценили по достоинству, но вначале в газетах должны раздуть успех до пламени большого костра. Все же потоплены два крейсера и миноносец, ведь эти корабли разными бывают. Тут главное дело приоритеты расставить нужные, а там общественное мнение на его сторону полностью встанет, ведь всей России настоятельно нужны хоть какие-то победы. Так что Георгий третьей степени мне обеспечен. Меньше награды давать никак нельзя, не положено по статусу. Отпив глоток чая, пробормотал Евгений Иванович. Видение Белого Креста на шейной ленте самой почетной боевой русской награды просто завораживало. А ведь он станет первым кавалером столь высокой степени в этой войне, причем в любом случае. Возможно, за участие в отбитии ночных атак брандеров ему дадут орден Святого Александра Невского с мечами, а за нынешнее дело — Георгия на шею, ибо крест в петлицу, как сказали бы раньше, ему не положен. Слишком высок чин, все же полный адмирал, три орла на погонах. Или наоборот, что тоже может быть. Любой вариант устраивает, а чин генерал-адмирала ему не светит ни при каких раскладах. В морских фельдмаршалах дядя царя сидит по прозвищу «семь пудов августейшего мяса». Русские моряки всегда славились остроумием. Может, миноносцы Елисеева кого-то еще потопят у Бидзова? Тогда вообще будет хорошо. Так, пожалуй, Фока не наказывать надо, а награждать, даже если он неудачно сразится с японцами. Дело оно такое. Старика нужно отметить, обласкать, а потом убрать за ненадобностью. От возраста слабоумие началось. Хм, а ведь я его на 3 месяца старше. Ладно, пусть служит, лишь бы его японский десант не побил. Надеюсь, ума хватит отступить вовремя и сохранить войска. Евгений Иванович задумался. В его положении наместника и главнокомандующего приходилось учитывать абсолютно все нюансы. Негласно полагалось, что если подчиненный за победу или храбрость в бою получал высокую награду, то его начальник неизбежно представлялся к более статусной, хотя к победе мог не иметь никакого отношения. Недаром Стесель рванул к перешейку, что борзая собака, на поезде, чтобы успеть примазаться к победе, если ее Фок одержит. Или тут же на месте смягчить последствия, вывести своего друга, как все говорят, из-под наказания в случае поражения. А потому хозяина Квантуна нужно опередить и наградить Фока самому, причем щедро, приласкать, так сказать. А там и перетянуть на свою сторону, ибо Стесель твердо держится за военного министра Куропаткина, командующего маньчжурской армией. Политика — дело такое, все нужно учитывать.